Глава 22. Москва. Среда. 14:30. Саблин вышел из метро. Ему захотелось прогуляться и подумать. На улице было приятно находиться. От подземки он дошел до Гоголевского переулка за 10 минут. Эта часть города была малолюдна, машины проезжали редко. Старинные особняки еле виднелись в буйном цветении сирени и сочной зелени листвы. Он свернул в нужный переулок и остановился у аптеки напротив входа в антикварную лавку. У тротуара стояли припаркованные автомобили и большие мусорные баки, которые не успели вывезти. Мысль, будто антикварный магазин, связующее звено двух преступлений, не давала покоя Саблину с того момента, как он узнал, что на месте убийства Николаева обнаружены отпечатки пальцев Крюковой. Все упиралось в этот магазин. Убитый антиквар Рульковский и Крюкова там работали. И, как выяснилось, девушка была приемной дочерью Николаева. Плюс Рульковский и Николаев когда-то являлись коллегами в НИИ. Они все связаны. Сначала Саблин подумал, что история с татуировками может касаться прошлого места работы обоих. Но раз у Николаева ей было не более 3 лет, то НИИ отпадает. Рульковский уже работал в это время в антикварной лавке. Возможно, именно этот магазин и есть то самое место, где обоим сделали татуировки. Они вступили в какое-то общество или секту, а прикрытием для нее является антикварный магазин. Следователь посмотрел по сторонам и направился в лавку. Открыв дверь, он услышал, как где-то в глубине зазвенел колокольчик. В магазине было мало света и как-то неуютно, словно сюда очень редко кто-то заходил. В центре помещения, так же, как и полгода назад, стояли тумбы со шкатулками. За прилавком никого. Саблин подошел к шкатулкам и заглянул внутрь. «Добрый день», — услышал он. К следователю подошла высокая, стройная женщина средних лет с вьющимися волосами. «Добрый», — кивнул Саблин. «Я могу вам чем-то помочь?» — спросила женщина, улыбнувшись. «У вас тут столько ценных предметов. Это все старинное?» «Конечно. Мы же антикварная лавка». «И вы не боитесь, что вас ограбят?» Женщина перестала улыбаться, не находя ответа. Саблин усмехнулся. «Не переживайте!» Он достал из кармана удостоверение. «Капитан Саблин, главный следователь районного отделения». Женщина вздохнула и улыбнулась, но на этот раз менее естественно. «Вы меня напугали, знаете ли?» «Прошу прощения». «А как вы сказали, вас зовут?» «Саблин». «Кажется...» «Да, я вел то дело. Тогда убили вашего коллегу». «Верно». Женщина нахмурилась. «А вы Карина Хабулани?» «Да». Она поправила длинные волосы. «Полиция общалась со мной полгода назад. Я менеджер магазина». «Да, да». Саблин не помнил ее, так как допрос сотрудников тогда вела Дина. «Скажите, а у вас работает продавцом Крюкова?» «Вероника? Да». Карина кивнула. «А в чем дело?» «Она сейчас в магазине». «А, кажется, нет». Женщина покачала головой. «Она взяла отгулы до конца недели». «Ясно. А скажите, вам знакомо такое имя? Николай Федорович Николаев». «Не припоминаю». Покачала головой Карина. «А что случилось? Почему вы опять здесь и задаете все эти вопросы? Есть новости по убийству Рульковского?» «Не совсем». Саблин обвел взглядом помещение. «Вы не будете против зайти к нам в отделение на этой неделе? В удобное для вас время. Есть пара вопросов. Желательно завтра». «Да, хорошо». Карина кивнула, но на ее лице отразилось напряжение. «Что ж, спасибо. Не буду вас больше задерживать». Следователь улыбнулся. Он пошел к двери и потянул ее на себя, чтобы выйти. Перед ним стояла стройная женщина. Темные волосы были распущены и спадали на плечи. «Прошу вас». Саблин пропустил ее, сдвигаясь в сторону. Дама слегка улыбнулась пухлыми красивыми губами, проходя в лавку. Саблин почувствовал холодный свежий аромат. На женщине были джинсы и белая рубашка. Через плечо висела большая яркая зеленая сумочка на золотистой цепочке. «Добрый день», — услышал следователь Карину. «Чем я могу вам помочь?» «Меня интересует трактат о янтарной бездне». Голос женщины звучал тихо и мягко. «Да, конечно». Саблин вышел из лавки и закурил. Необходимо как можно скорее вернуться в отделение и проверить арендодателя. Конечно, было интересно выяснить, есть ли у Карины татуировка в виде двух букв «А». А то, может быть, окажется магазин логово сектантов. Саблин усмехнулся своим мыслям. Он набрал номер водителя. Прогуливаться обратно до отделения уже не хотелось. Капитан медленно пошел в сторону соседних переулков, поймав себя на мысли, что думает о женщине, которую встретил в лавке. Очень приятные у нее духи. Запоминающийся аромат. Саблин отдалялся от магазина. Он остановился. Что-то было в той женщине с зеленой сумочкой, что крутилось в его голове, но он никак не мог это уловить. Или дело не в ней? Дело в антикварной лавке? Подсознание зацепило какой-то образ, который теперь отчаянно рвался наружу, но Саблин не мог его уловить. Что-то заставило его в этот момент обернуться. Из антикварного магазина вышла светловолосая девушка. Она посмотрела в сторону следователя. Зрение у Саблина было прекрасное. Крюкова. Девушка неожиданно быстро бросилась бежать в противоположную сторону от Саблина, прочь от него и от лавки. Следователь выкинул окурок и бросился вдогонку за ней.